Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня Слово Божие, которое записано в послании к евреям, 13 главе из стихи 20 и 21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Я думаю, что вы заметили, что в этом тексте мы находим три главных мысли. Бог мира, великий пастырь и совершенство святых, то есть верующих. На эти три мысли мы и будем рассуждать. Цель послания к евреям была та, чтобы верующие из евреев остались верными своему призванию, хотя они переносили великие гонения и страдания. Многие из них готовы были пойти на компромисс, чтобы облегчить свое положение. Особенно жестоко поступали с ними их соотечественники, которые не могли примириться с тем, что эти евреи не соблюдают больше обрядов по закону Моисея и исповедуют веру в Иисуса Христа, которого они никак не могли принять за своего Мессию. Кто является автором этого послания, точно неизвестно. Многие соглашаются, что это был апостол Павел, хотя его имя нигде здесь не упоминается. Однако, независимо, кто из людей писал эти строки, мы верим, что Дух Святой диктовал их, и точно зная нужды детей Божиих, написал то, что наиболее было нужно для этих евреев в то трудное для них время. Желанием Бога было, чтобы эти верующие, как и все другие, могли бы не только начать путь следования за Господом, но и продолжать его до конца. А для этого нужен духовный рост и усовершенствование, как здесь сказано. Читая второе послание Петра, 1 главу, 3 и 4 стихи, мы находим, что все необходимое для роста и совершенства верующего уже даровано нам Богом. Здесь сказано так: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Здесь он говорит, что Бог воздвиг великого пастыря овец, то есть верующих в Иисуса Христа людей, который воскрес, чтобы вести к совершенству своих овец. Пойдем теперь ближе к тексту и порассуждаем над некоторыми мыслями, выраженными здесь. Первое, на что хотим обратить внимание, это то, что Бог мира позаботился и заботится о совершенстве верующих. Когда он говорит о Боге мира, то это включает всю Святую Троицу, участвующую в спасении человека и заботящуюся о его совершенстве. Я думаю, что здесь слово «Бог мира» означает «Бога Отца». Но вот в книге Исаии, в 9 главе стихе 6, мы читаем, что Бог Сын тоже является князем мира. Написано здесь так: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь мира». Потом в послании к Галатам, в 5 главе стихах 22-23, мы читаем о плодах Духа Святого, которые Он проявляет через Дух возрожденного им человека, и они следующие. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Как видим, все три личности Святой Троицы являются источником мира. Мир – это то, в чем сегодня наиболее нуждаются все живущие в нашем мире и каждый человек в отдельности. Люди всякими способами пробуют установить мир на земле, но до сих пор не могли этого достигнуть. Получатели Нобелевских премий за борьбу о мире не дали мира нашему уставшему от войн миру. Лидеры самых могущественных государств, не раз подписавшие соглашение о мире, не смогли остановить кровопролитие продолжающихся войн. Мир стоит перед угрозой еще одной ужасной войны, которая может покончить со всем живущим на этой планете, если такая война начнется. В чем же дело? Разве эти люди не желают мира? Да, они желают, но пробуют достичь его без Бога мира. Война берет свое начало от грехопадения человека. Когда первый человек не послушал Бога и приступил его заповедь, он очутился в войне с Богом. Писание говорит, что через Адама или в Адаме все согрешили, а поэтому все сделались грешниками, противниками, врагами Божьими и находятся в войне с Богом. Поэтому они и между собой не могут мирно жить. Всякая малая или большая война начинается в сердце человека. И этого, я думаю, не нужно доказывать. Это все мы прекрасно знаем. Так как в сердце человека живет грех, то войны постоянно происходят в семьях, где все родные друг другу по крови, а все же воюют, да еще как. Потом эта война переходит в общество, государство и во весь мир, не так ли? Послушайте сегодня сводку новостей по радио или прочитайте ее в газете, и вы увидите, что война и продолжается, и конца войне совсем не видно. На Ближнем и Дальнем Востоке воюют, на юге и на севере везде неспокойно. Наш текст говорит, что есть Бог мира, который может дать истинный мир человеку в его личное сердце, а потом и для всего мира. Это он делает через Иисуса Христа, который пострадал, умер и воскрес, чтобы одержать победу над грехом и дать человеку возможность освободиться от греха, и тогда может наступить настоящий мир. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, стихе 19, мы читаем следующее. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Благодаря жертве Христа люди могут получить отпущение грехов, если покаяться, и тогда они, будучи сами мирными людьми, смогут и другим указать на этот единственный путь к миру. Мир в сердце человека достигается покаянием в грехах. И это не есть мир, подобный тем мирам или договорам, которые достигаются людьми этого мира. Но это глубокий, сердечный, истинный мир, который, как Писание говорит, превосходит разумение человека. Это мир, о котором верующие поют в одном из псалмов. «Мир, полный мир, и там, где суета». Да, мир дает, и там нам кровь Христа. Этого мира никто не может нарушить в сердце такого человека. А поэтому такой человек и может быть носителем мира для других людей. Как мы уже сказали, что каждая война начинается в сердце человека. А поэтому и мир должен иметь свое начало там, то есть в сердце, через принятие прощения грехов, которое Бог дает всем, приходящим к Нему в покаянии в своих грехах. Когда человек покается, получит прощение грехов и этим возродится для новой мирной жизни, тогда он становится овцой Иисуса Христа, этого великого пастыря, которого Бог воздвиг, то есть воскресил из мертвых, чтобы он теперь заботился об этих овцах. И так как этот пастырь называется также князем мира, как мы читали, то он будет вести своих овец по пути мира. Однако это нелегко дается, и он много заботы проявляет об этих овцах, чтобы привести их к совершенству, когда они смогут делать только доброе во всякое время и при всяких обстоятельствах. Всякий мир стоит очень дорого для желающих его достичь. И мир, который дает нам Бог, стоил ему жизни, крови его возлюбленного Сына, который один может дать мир и твоему сердцу, дорогой слушатель. Мы продолжим эти рассуждения в другой передаче. А сегодня примите этого пастыря в свое сердце и наследуйте мир, который только он может дать и который сделает вас самыми счастливыми людьми на этой земле. Да поможет вам Господь принять эту истину и убедиться на деле, что действительно есть Бог мира. Аминь.